Глава 22. Алексия проснулась уже в одиночестве. Любимый ушел до рассвета. Он поцеловал ее на прощание, но спать хотелось больше. Зная, что Тиан и Дарре вот отправились на границу, она не стала оставаться во дворце и использовала артефакт перехода. Добраться до дома через портальную станцию не могла. Все упиралось в тот факт, что девушка без сопровождения мужчины путешествовать не должна. Каждый раз ее раздражало бесправие женщин. Она поэтому и мастерессой хотела изначально стать ради возможностей от звания. В процессе наука увлекла. Портал сработал исправно, и Алексия вышла в Выжиграде. Особняк родителей находился в центре, и добраться до него проблем не составляло. Уже через свечу ей открыли ворота, и она шла по дорожке к главному входу. Дворецкий распахнул двери. Мама стояла на крыльце. Раздалась музыка из радужника, и Алекса остановилась. На зеркальце возникло бледное лицо Марианы. «Алекса, ты сейчас где? И с кем?» Мари нервничала. «Дома, с родными», — медленно протянула Алексия. Переживающая Пифия кого угодно заставит задуматься. «Я сейчас свяжу к Сандрам или Иносом. Тебя заберут, а пока будь под охраной». «Мари, ты что-то увидела?» «Да, пожалуйста, не будь одна!» Раздался женский визг. Алекса подняла глаза от артефакта. Вокруг нее образовалось кольцо темного тумана. В ясное солнечное утро посередине открытой площадки это было крайне заметно. Девушка привычно вскинула огненный щит. Со стороны дома и ворот бежали боевые маги, стража поместья. «Я не хотела, не думала, что так будет!» — кричала вдалеке Мадлен. «Они сказали, что это поможет!» Туман создал кокон и поглотил свет. Щит не помог. Очередное заседание совета. Многие радовались победе, но Тиан понимал, что это еще не конец. Да, он переживал за отца, которого все присутствующие явно уже списали со счетов. Но ожидал чего-то еще, какой-то непредвиденной ситуации. Интуиция раньше не подводила. Сейчас его окружали советники Карагана. С большинством из них у него отсутствовал личный контакт. Что от них ожидать, он не знал. Кто из них станет предателем, если посчитает Тиана слабым правителем? Другие постараются продавить под себя, но их тоже можно понять. Доверял Тиан только Дарревуду. Много зим знакомства сказывались. В детстве он даже считал главу тайной канцелярии дядей, а сейчас – благородным человеком, что вернул Иноса Блэквуда из опалы. Тиан не знал истинную причину, почему бывший советник ушел в отставку. Официальная версия – из-за регентства над князем Александром Блэквудом. Но Ксандр давно мог сам заниматься делами княжества. А Инос так и не вернулся во дворец. Ксандр считал, что из-за конфликта между его отцом и королем, но сомнения в этой версии оставались. Дарревуд поддержал возвращение Блэквуда-старшего. Борига еще добавил, он хитрый и умный, но думает в первую очередь о себе. Пока его интересы схожи с королевскими, можно на него рассчитывать, но необходимо держать во внимании. Ксандр официально должности не имел, но на заседании тоже присутствовал. Все понимали, что когда Тиан станет королем, князь Блэквуд тоже займет место советника. Пусть и не сразу. Сначала будет помощником Дарревуда, а потом его заменит. Или сразу потеснит военного советника. Поэтому Кьяр Фрагот так ревниво отмечает успехи дракона, боится за свое место. «Советник, нам очень повезло, что именно вы руководили обороной. Без вашей слаженной работы граница бы столько не простояла. Только благодаря вам мы смогли организовать драконов, големов, элементалей». Фрагот важно оглядел окружающих кьяров. Вроде бы успокоился. Тиан вздохнул. Ощущать себя на пороховой бочке ему не нравилось. Дарревуд рядом ободряюще хмыкнул, понимая мотивы Тиана. Борик тоже кивнул. Да, Тиан пока задабривал, заигрывал и договаривался. До искусной дипломатии и настоящей силы Карагана ему было далеко. Он сам это прекрасно понимал. Знал, что как правитель он еще слаб и многому предстоит научиться. Для этого нужно сильное окружение и время без восстаний и заговоров против него. А то тот же Фрагот внезапно решит, что Борик будет лучшим королем. И все. Род Марон несколько сотен зим был у власти. Но Тиан не забывал клятву, первый среди равных. Если кто-то из семьи князей решит, что он не справляется, то он имеет полное право пересмотреть договоренности. Глава тайной канцелярии бросил взгляд на кольцо, видимо, артефакт. Указал Тиану на выход, пояснив для всех. Норлан просит переговоров. «Не к добру», — поморщился Борик. Тиан мысленно с ним согласился. Он не оракул, но ничего хорошего от Вакиния не ждал. Даже то, что все дела вел Вакинии, а короля Сарема не было видно, уже сильно смущало и наводило на нехорошие мысли. Две зимы назад Тиан посещал Норлан, и тогда еще правил старый король Генрих, а Сарем был королевичем. Они почти сверстники и без проблем нашли общий язык. Вопросы уладили тогда легко. И Тиан быстро отправился дальше, в следующее королевство диких земель. Когда Тамила прибыла на отбор, то упомянула, что ее брат, король Сарем, чувствует себя неважно. А вот сейчас даже неизвестно, жив ли он. До зала дошли за три лучины. Тиан опустился в кресло. Он бы и мечтал, чтобы переговорами занимались советники, но Великий хотел говорить именно с ним. Умный норланец чувствовал, что Тициан пока слабый соперник. «Да пребудет с вами светлое, ваше высочество!» «Да придет и над вами благословение матери!» Тиан ощущал надвигающуюся бурю, сердце тревожно забилось. «Как поживаете? Как король?» Почти нескрываемое издевательство от Вакиния чувствовалось даже через зеркало. «Ближе к делу. Как хотите», – пожал плечами норландский советник. «Раз вас не мотивирует жизнь отца, пришлось найти вам стимул актуальнее. Вы знаете, где сейчас находится ваша невеста?» Тиан забыл, как дышать. Комок в горле не сглатывался. Звериная ярость поднималась в глубине души. Был бы драконом, вмиг обратился бы. Но он, будущий король, поэтому выдержал паузу и взял себя в руки. «На что вы намекаете, Кьяр Вакиний?» Краем глаза Тиан видел, как Ксандр метнулся за дверь. «Какие уж намеки, ваше высочество! Я прямо говорю, что Кьяра Алексия гостит в Норлане, и если вы хотите еще хоть раз увидеть ее рядом, то советую принять мои условия». «Даже так? Вы пошли на прямые угрозы и шантаж?» Тиан видел, как дракон вернулся и покачал головой. Его всего выворачивало, хотелось выскочить и заорать, но он этого себе не позволил. Сидел, не шелохнувшись, и нацепил маску беспристрастности. «Я дам вам время подумать», — ядовито улыбнулся Вакиний. Зеркало погасло, стало обычным посеребрённым стеклом. Тиан перевел взгляд на друга, ожидая подробностей. «Нам пытались сообщить, но мы сидели на совете. Алексия исчезла на глазах у семьи, пропала в черном тумане. До этого мужчина, описание совпадает с подручными Вакиния, обманом нанес руны в поместье, видимо, создал портал, но не такой, как мы привыкли использовать. Значит, у них есть незнакомая магия. Даже Норлан сильнее нас. Это может быть опасно», — жестко проговорил Инас. «Надо усилить охрану Тициана». «Да какая охрана?» — Тициан взорвался. Он, наконец, позволил себе выплеснуть эмоции. «Алексию похитили!» Он подскочил, схватился за голову. «Можешь что-нибудь пнуть», — вздохнул Даревуд. «Но Блэквуд прав». Тиан развернулся к драконам. Дядя Ксандра продолжил. «Мне жаль, но так оно и происходит. Близкие люди и любимые женщины погибают первыми. Или предают, и их казнят. Такова судьба короля. Ты хоть понимаешь, что сейчас говоришь?» «Да», — покачал головой Инас, — «правду». Тиан не выдержал, бросился на них, но его перехватил Ксандр. «Пора взрослеть, мой король», — жестко ответил Даровод. «Возле тебя всегда будет смерть, твоя мать тому пример». «Ее отравили», — спокойно пояснил Инас Блэквуд. «И защита короля не помогла». «Я отправлю людей в Норлан, но ты уже сам знаешь, что не можешь согласиться на условия Вакинии». «Могу и соглашусь», — запротестовал Тиан. «Глупый мальчишка», — грустно проронил Инас. «Но так оно и происходит. Мне жаль». «Мы ее спасем», — Ксандр сказал тихо, но четко. Инас перевел тяжелый взгляд на племянника. «Нет, королевич Тициан из замка не выйдет. И напоминаю, Александр, что ты князь, последний из рода, и наследников у тебя еще нет. Ваши жизни ценнее». «Сейчас я король. Вы не можете идти против моей воли». «Официально еще нет. А последний приказ Карагана был не выпускать тебя из дворца. Скоро он придет в себя и не думаю, что поменяет свое решение. Очнется благодаря Алексии. Она его спасла». «Это не влияет на ситуацию. Быть королем нелегко. Решения принимаются не сердцем». «Я отправлю своих лучших людей, и если это будет возможно, ее спасут. Ты можешь только потянуть время». Тиан смотрел на них и просто сходил с ума. Недавно он считал, что во всем разобрался и дальше будет только лучше. Но в следующий момент все стало абсолютно невыносимо. Головой понимал доводы двух мудрых стазимних драконов, но сердцем нет. Решительно вышел из зала, надо было подумать, но сначала постарался выйти из дворца. Авось прокатит. Конечно же, не сработало. Глава тайной канцелярии свое жалование получал не зря. Через несколько свечей он окопался в своем кабинете и ни с кем не разговаривал. Думал, что делать. Таким злым и тревожным его нашла Ирма. С мастерессой они в бытность студенчества Тиана не сильно ладили. Она его считала поверхностным мальчишкой. Относилась по-доброму, но как к неразумному ребенку. Не жалела и пиетета перед королевской особой не испытывала. Когда стал коллегой-преподавателем, то отношения немного улучшились, но до дружеских было еще далеко. Поэтому Тиан удивился, увидев ее на пороге. «Уже начал себя жалеть?» Мастересса постучала ногтями по небольшому предмету, похожему на пудреницу. «Нет, пока только ненавижу этот мир». «Зря. Собирайся, у вас будет не так много времени на побег». «Что? Что слышал? Я отвлеку Эйдена. У Даревуда тоже есть слабости, а этот артефакт поможет выйти из дворца». Ирма вложила пудреницу в его ладонь. «Ксандр уже все знает». «Спасибо». Тиан даже растерялся. «Я предаю королевство не ради тебя. Тициан, верни Алексию. Подставил девицу, теперь спасай». «Спасибо». Тиан даже растерялся. «Я предаю королевство не ради тебя, Тициан. Верни Алексию. Подставил девицу, теперь спасай». «Спасибо, я все сделаю». «У тебя нет выбора». В кабинет зашли Ксандр и Маркус. Кивнули Ирме. «Договорился?» Она глянула на молодых мужчин. «Да, Инесса на себя возьмут Мари с матерью. Она не сможет им отказать. Гарфер организует нам портал в Норлан, так что доберемся быстро». Грустно краешком губ улыбнулся Маркус. «Есть польза и от меня». «Ты с нами?» «Да». «Вам явно не помешает человек, знающий королевство и столицу». Ксандр задумчиво на него покосился. Марку пришлось пояснить. «Не смотри на меня так. Я не врал, просто не договаривал. Не только мои родители из Норлана. Я тоже в Ларикель приехал в 20 зим». «Пригрели змею», — хмыкнул Ксандр. «Шпион аж двух государств, а мы ему секреты артефакторики рассказываем». «И не говори, он и к власти пробрался!» Тиан засмеялся. Маркус закатил глаза. «Да ну вас! Я же серьезно! Хватит развлекаться, через две свечи начинаем!» Быстрым шагом Ирма вышла из комнаты. Женщина никогда не отличалась спокойным нравом. За указанное время собрали необходимые артефакты, зелья, оружие, все, что могло помочь и пригодиться. Они легко покинули дворец и встретились с незнакомым графским магом. Тот поклонился Маркусу и создал портал. Через щепу они уже стояли на поле в окрестностях Шанаэра, столицы Норлана. Теперь им следовало добраться до Вакинии и спасти Алексу.